Глядя вслед спускающимся смотровым, Мартин провел рукой по лицу и почувствовал на ладони влагу от выступившего пота. «Плохо день начался, очень плохо», — мелькнуло у него в голове, и тут же к этой мысли прибавилась еще одна. «Мне совсем не обязательно сегодня махать мечом. Капитан доверил мне только эти камни». Уже вскоре на смотровую площадку влезли до десятка наемников. Они не заметили Мартина, зато вид суетящихся горожан их порядком потешил. «Это стадо овец решило разбудить волков. Сейчас мы соберем с них шерсть и перемелем косточки. Бараны с тупыми ножами. Всех перебьем». «Нет, не перебьем. Всех перевяжем. Пусть за них город платит», — перекрикивая всех, возразил самый высокий и крепкий из наемников. Грубый голос принадлежал оберу. Этот верзила однажды сильно ударил Мартина за то, что тот хотел налить себе лишнюю кружку вина. При этом оруженосец лишился переднего зуба. «Все за мной! На баранов!» – весело воскликнул обер и воинственно потряс мечом. «А это хорошо», – подумал Мартин, мысленно снимая с себя всю ответственность за дальнейшее. Ведь сам капитан еще ни разу не ударил крепыша обера. Охотно подчинившись громким командам своего товарища, воины бросились вниз и стали поспешно хватать оружие и доспехи. На это потребовалось немного времени, и Мартин с высоты башни увидел, как почти все, кого капитан не взял с собой, вывалились за давно сорванные ворота. Наемники даже не пытались построиться или хотя бы пустить несколько стрел в сторону врага. Да и самих недавно появившихся на полях сражений арбалетов и привычных луков ни у кого не было. Ведь для этого оружия требуются стрелы, а те во множестве торчали в деревянной стенке конюшни, на которой были распяты два мертвых городских стражника. Так закончилось вчера веселье и настойчивые призывы Мартина поупражняться в стрельбе. Только к вечеру, после нескольких кружек вина, воины вняли просьбам капитанского угодника и стали стрелять, стараясь попасть как можно ближе к телам весь день висевших стражников. Одна из стрел угодила в грудь старого стражника, и тот сразу же испустил дух. Затем уже десятки стрел устремились в человеческие мишени. А еще Мартин, покачивая головой, приметил, что многие из наемников были без щитов и копий, зато почти у каждого в руке был моток веревки. Так, размахивая мечами и веревками, они и двинулись на прибывшее городское ополчение. «И этого достаточно», – решил Мартин и даже сделал шаг, чтобы присоединиться к своим друзьям по воинам и разбоям. Потом передумал и вернулся к полуразрушенным бойницам. «Я успею. Конечно, успею. Пока можно и посмотреть». Громко крича и размахивая мечами, наемники тем временем приблизились к холму. Самые горячие и сильные из них вырвались вперед, растягивая и без того неплотную массу отряда. Ну и этого хватило, чтобы ряды городского ополчения всколыхнулись и стали медленно отступать. «Для войны нужно родиться», – с гордостью подумал Мартин и крепко сжал рукоять своего меча. «Нужно поспешить, а то повяжут всех без меня». Испугавшись, что так и случится, а значит, при дележке выкупа ему ничего не достанется, оруженосец стал быстро спускаться со смотровой башни. Ступив в жижу двора, Мартин заколебался. «Какой-никакой, но это бой». А бой – событие непредсказуемое. Простояв некоторое время, он все же решил надеть нагрудный панцирь, шлем и прихватить щит. Уже спокойным шагом он отправился в свою комнату, где в мокром углу были свалены его доспехи и оружие. Протиснувшись в узкую дверь, Мартин остановился, в полумраке напрягая глаза. Так и есть. Его женщина, заслышав шум и крики возбужденных наемников, уже покинула комнату и, скорее всего, убежала к тем своим подругам по несчастью, что всякий раз забивались в подвалы замка, как только их истязатели начинали пить вино или устраивать драку. Это, конечно, не спасало их от последующего насилия и избиения, но давала некоторое время, чтобы в молитвах попросить о заступничестве Божью Матерь. А вот и началось. Напрягая мышцы, подумал Мартин, едва до его слуха нанеслись приглушенные расстоянием и руинами замка первые крики раненых и скрежет оружия. Он стал поспешно натягивать на истрепанный камзол нагрудные половинки панциря, затем трясущимися от спешки пальцами принялся застегивать ремешки, что их соединяют. Но ремешки, разбухшие от сырости и сочившиеся между камнями воды, никак не желали влезать в тесные для них металлические застежки. Повозившись, сколько хватило терпения, а его у Мартина никогда не было, оруженосец зарычал и сбросил непокорное железо. «Щита достаточно», — в конце концов решил он и, схватив свой щит, заторопился к воротам. Еще два десятка шагов за воротами он преодолел бегом. Конечно, следовало спешить, но что-то насторожило его, а затем и вовсе невидимой рукой задержало и резко остановило. С этого места Мартин не мог видеть, что происходило на вершине холма, но его острый, как у лисы, слух уловил то непонятное, что стало причиной его настороженности. Он хотел бы слышать победные крики своих друзей-наемников, мольбы о пощаде этих городских олухов. А вместо этого над холмами и обрамляющими их лесами повисла жуткая тишина. И вот в этой жути, вначале глухо, а потом все более отчетливо, по нарастающей начали доноситься топот копыт и ржание лошадей. «Наши лошади в конюшне. Никто и не вспомнил о них». Холодный пот в очередной раз за этот день выступил на лице Мартина. Еще мгновение, и он увидел своих воинов, показавшихся на вершине. Те, бросая оружие и уже ненужные веревки, бежали, оглядываясь в полоборота к спасительным развалинам замка. Через несколько секунд, вперемешку с последними из них, на вершину взлетели всадники с длинными копьями наперевес. «Это все. Это конец», — тут же понял Мартин, и, резко развернувшись, что есть духу, понесся к воротам. «Как глупо! Как все глупо! Капитан никогда бы не совершил такой глупости! К дьяволу капитана! Спасать себя! Себя! О, Господи, спаси и убереги!» Мечась по небольшому, выложенному камнем двору замка, Мартин лихорадочно перебирал в памяти все подвалы, комнаты, переходы и башни, каждый камень, каждую упавшую балку. Но нигде он не видел спасительного места. В голове помутилось от страха и отчаяния. Он упал на колени, а затем и лицом в зловонную вечную жижу, что на три пальца покрывала камни двора. И только тут... «Да, да!» – сдерживая крик, прошипел оруженосец. И быстро на четвереньках прополз с десяток шагов. Ни мгновения не колеблясь, он головой вперед ушел в каменную яму, доверху заполненную чем попало, дождевой водой, мочой, гнильем и разбухшим телом утопленницы, третьего дня покончившей с собой. Холодная вода до костей пронзила тело и ударила в открытый от страха рот Мартина. Сам того не желая, он сделал несколько глотков и, перевернувшись, вынырнул. Но едва его голова показалась над поверхностью среди капустных листьев, ботвы, человеческого и конского дерьма, как он сразу же увидел сгорбленные фигурки наемников, поодиночке и группами, вбегающих во двор. Некоторые кинулись к западной стене, чтобы через провалы пробраться к реке и попытаться переплыть ее. Другие стали искать ненадежного спасения все в тех же подвалах и пристройках. И только шестеро из них стали в строй и вытянули мечи навстречу въезжающим во двор всадникам. Мартин набрал в грудь как можно больше воздуха и, подогнув колени, опустился на спасительное дно. Оставаясь там, он почувствовал, а затем увидел, как расступилась вода и сжавшееся тело опустилось на дно. «Еще один. Но кажется, ему не ко мне, а к небесам», — подумал Мартин и даже попытался перекреститься. Но легкие уже начали рвать грудь. Нужен был хотя бы один, ну хотя бы полглотка воздуха. «Нет, нет», — запротестовал мозг оруженосца. Однако тело само по себе стало всплывать. «Где она? Где?» — лихорадочно заработавшая мысль толкнула Мартина к плавающему на поверхности телу утопленницы. Нащупав его руками, он прикрыл голову подолом женского платья и осторожно вынырнул. Бой во дворе закончился. Из тех, кто пытался защищаться, в живых остался только Обер, но и тот стоял на коленях, обхватив руками окровавленную голову. Его смятый шлем лежал рядом, а меч был отброшен в знак полного подчинения победителям. Через мгновение к Оберу подбежали два городских стражника и, опрокинув его в грязь, стали вязать. К возившимся с пленным стражником медленно подъехали три всадника. Тот, что был посередине, снял шлем и встряхнул длинными светлыми волосами. На его молодом лице сияла довольная улыбка. «Вот и все. Нет больше ваших обидчиков. С разбойниками покончено, бюргермейстер». «Да», — как-то устало и равнодушно ответил всадник справа. «Но еще есть те, кто будет отдан закону», — громко произнес третий всадник и указал рукой на утыканные стрелами тела у стены деревянной конюшни. «Это кто?» — спросил молодой рыцарь. «Это мои люди. Я велел старику Вольтеру и тому, что с ним, похоронить арендатора Хольца. Это было 5 дней тому назад. Теперь твоя служба, судья Перкель». «Да уж, мой добрый Венцель Марцел, забот будет много». И судья опять махнул в сторону 6 связанных разбойников, которых стражники ударами тупых концов копий выводили со двора.